достаточно бывает словесного описания пейзажа. Людям с полной потерей зрения полезны туристические походы, загородные прогулки, выезды на базы отдыха, организуемые спортивными секциями и первичными организациями ВОЗ. Участие в подобных мероприятиях расширит контакты с естественной средой и будет способствовать формированию правильных представлений об окружающем мире. Теоретические занятия желательно проводить перед организованным выездом на природу. Практические тренировки по ознакомлению слепых с естественной средой проводятся в ШВТС и на УПП в нерабочие дни во время организованных прогулок за город и выездов на природу. Восьмое. Подведение итогов курса. Заключительной частью курса обучения слепых пространственной ориентации является выполнение контрольных заданий. Контрольное задание дается с учетом индивидуальных способностей каждого ученика. Большинство учащихся должно получить задание, соответствующее оптимальному уровню навыков пространственной ориентации, и только слепые с ослабленным здоровьем и другими осложнениями получат задание на уровне минимальной программы. Контрольное задание выполняется каждым учеником индивидуально и самостоятельно, без помощи преподавателя и ассистента. Учитывается протяженность маршрута и его сложность, время выполнения задания и количество допущенных ошибок. Выполнение задания контролируется преподавателями пространственной ориентации и представителями администрации. На выполнение итогового задания отводится 1,5 часа. После выполнения итоговых контрольных заданий преподаватель сообщает учащимся о результатах обучения. Подводя итоги курса, преподаватель должен еще раз обратить внимание учащихся на то, что курс организованного обучения дает им лишь первоначальные навыки самостоятельной ориентировки в пространстве и, главным образом, в городе. Рекомендации к теме номер 8. Бытовая ориентировка слепых. Бытовая ориентировка – это один из видов ориентации слепых. Бытовая ориентировка не включена в общий курс пространственной ориентации, и на эту тему не запланировано проведение специальных уроков. Материалы, предусмотренные этой темой, изучаются в ШВТС на уроках домоводства и самообслуживания параллельно с основной программой, а на УПП – в кружках домоводства. Методы обучения слепых самостоятельной ориентировки в быту должны знать и уметь ими пользоваться все преподаватели домоводства и самообслуживания и руководители кружков домоводства. В настоящее пособие эта тема включена для того, чтобы обеспечить соблюдение единства требований при обучении слепых всем видам ориентировки. Бытовая ориентировка включает навыки по уборке помещения, вытирать пыль, уметь обращаться с пылесосом, мыть полы и так далее, по уходу за бельем, одеждой и обувью, уметь стирать руками и стиральной машине, утюжить, по приготовлению пищи и сервировке стола, по уходу за детьми и прочее. Первое. Условия, обеспечивающие слепому свободную ориентировку в быту. Какой бы деятельностью ни занимался слепой, он должен обязательно ориентироваться в той обстановке, где протекает эта деятельность. Бытовая ориентировка имеет свои особенности. Ориентирами в жилых помещениях, в квартирах и комнатах общежития являются предметы быта и характерные для жилых помещений звуки и запахи. Поэтому некоторые предметы быта, например, шкафы, обеденный стол, диван, кровать и другая мебель, являются только осязательными ориентирами. Другие же предметы, как, например, холодильник, телевизор, магнитофон, настенные часы и пылесосы, могут быть и осязательными, и слуховыми. Некоторые вещества и продукты могут быть обонятельными ориентирами. Когда ориентиры находятся на постоянных местах, незрячие привыкают к ним и при ориентации в жилых комнатах пользуются ими механически, не напрягая внимания. Из этого вытекает следующее правило. В квартирах, где проживают слепые, не рекомендуется перестанавливать мебель и предметы бытовой техники на другие.